В древней Ригведе мы находим слово «бессмертие» в применении к этим богам, но позднее оно исчезает, так как было открыто, что нельзя говорить о бессмертии какой бы то ни было физической формы, как бы она ни была ни плотна или утончена, она все-таки должна иметь начало и конец во времени и пространстве, потому что все элементы, входящие в образование всякой формы, находятся в пространстве. Попробуйте думать о какой-нибудь форме отдельно от пространства. Это окажется невозможным. Пространство – это, так сказать, один из материалов, образующих форму. А последняя постоянно изменяется. Она, равно как и время, тоже в мае, как указывается в следующей фразе. То, что есть здесь, есть также и там. Поэтому, если эти боги и существуют, то они подчинены тем же законам, которые применяются здесь. А единственный конец, к которому ведут все законы, разрушение и возобновление. Тот порядок, который называем законом, разделяет всю материю на части, составляет из них различные формы, разрушает их и превращает опять в материю. Все, что рождается, должно умереть. И если есть такая сфера пространства, как рай, то те же самые законы должны господствовать и там.